Глава 17. Ее перехватили за руку, но не тут-то было. Аля рванула ее обратно. Но кто-то, наконец, окончательно проснулся и проявил недюжинную прыть. «Ты сейчас серьезно, Аля?» «Серьезно она, конечно». Цинизм зашкаливал в голове, сочась наружу. «Я ничего не говорила, ты ничего не слышал». Как Никита оказался перед ней, большой вопрос. Он встал, преградив дорогу. Она не желала смотреть ни ему в лицо, ни куда-либо. Рыскала взглядом по комнате, желая отыскать приемлемый вариант одежды. Можно, конечно, начхать на условности. В конце концов, она не кисейная барышня. И снова гордо продефилировать своими упругими 90. Но что-то ее останавливало. Друзья Никиты ее особо не волновали. Сам он тоже. Хуже, чем он думал про нее прошедшие дни, уже не будет. И главное, она не могла его полностью обвинить в том, что он себе надумал. Она же тоже как-то вечерком решила, что сосед, думающий, что она, нанятая друзьями девушка без ложных скромных притязаний, то, что надо. Тогда чего она беснуется? «Я все слышал», — понизив тон, сказал Никита, заглядывая ей в лицо. «Ты что, была девственницей? Со мной? Ты говорила, что у тебя мазня». «Мазня», — слишком поспешно и эмоционально подтвердила Аля, делая шаг в сторону, чтобы обойти Никиту. «Как бы не так». «Сколько тебе лет, Аля?» «Господи, да какая разница, Никита? Ты мне дашь футболку или нет?» «Нет, пока не поговорим». В подтверждение своих слов он сжал ее плечи, легко встряхивая, явно призывая к ответу. Аля громко вздохнула. Сама виновата. Никто ее за язык не тянул. Чего она не ожидала увидеть, так это некую растерянность на лице Никиты, сменяющуюся радостью. Его лицо расслаблялось на глазах, становилось более открытым. То есть он обрадовался, что она была девушкой? Да бред, чистой воды. «Окей», — протянула Аля, решив подыграть ему. «Иначе точно из комнаты не выпустит, а ей сбежать ой как надо». О том, что было вечером и ночью, потом узнает. Не узнает — ничего страшного, не принципиально. Уже так точно. «Ты слишком быстро согласилась. В чем подвох?» «Ты хочешь разговора? Я согласилась. Поговорим. Обязательно. Только потом. Сейчас я хочу домой, к Бусе. Он же дома, Никит?» «Если не дома, пипец хвостатому. Питомник сдаст. Дома. Лично сняли и загнали». «Божечки, сняли. С крыши? Значит, мне не приснилось?» «С Германом лазили». «О, Аля, зубы не заговаривай». «Никит, ну что ты привязался?» «Да, я тебя обманула, слукавила, соврала. В конце концов, это мое личное дело». «Ты могла сказать», — обрушился он на нее, снова сердясь. «С какой стати?» Она вздернула подбородок кверху, защищая свою позицию. «Не знаю. Мне кажется, мужчина должен о подобном знать». «Я повторюсь, с какой стати? Потеря девственности — личное дело женщины, и только ее». Никита упрямо мотнул головой. «Итак, сколько тебе лет?» «Какие интересные беседы мы ведем с утра», — съязвила Алевтина. «И не говори. Шикарное утро». «Согласна». «Так сколько, Аль?» 20. «Врешь». 22. «Аля». 25 мне. Доволен?» «И да, опережая твой следующий вопрос, ничего у меня там мхом не поросло». Она скатилась куда-то совсем низко. «Это я уж точно знаю». Немного иным, более хриплым и нежным, что ли, тоном, сказал Никита, притягивая Алю к себе и перемещая одну руку ей на лобок, что не поросло. От удивления она ахнула. «Ты псих? Ты озабоченный маньячина?» Я обычный мужчина, которому чертовски нравится одна несносная заноза. Такой ответ устроит? Сложно думать с утра, особенно когда с похмелья и острое желание яркими искрами бьет по нервным окончаниям. Да что же это такое? Аля завелась. Перепалка с Никитой не входила в ее планы. Она должна была проснуться в своей постели с Буславом в ногах, будь он неладен. «И поэтому ты не выпускаешь меня из спальни?» — фыркнула Аля и, лишь сказав, поняла, насколько двусмысленно прозвучала фраза. Пальцы Никиты жили своей жизнью и в данный момент съехали вниз, надавив на более чувствительные точки. Аля не понимала, почему не оттолкнет его, почему он так близко и смотрит, смотрит. То требовательно, то сердито, то непонятно как. Правильно умные люди говорят: не умеешь контролировать себя пьяным — не пей, особенно если ты девушка, и особенно если ты имеешь некие разногласия с предающим телом. «Я бы предпочел не выпускать тебя из постели», — глухо отозвался Никита. «Да б***ь!» — громкий голос заставил их обоих отойти друг от друга. Причем Никита встал так, чтобы загородить Алю от чужих глаз, если вдруг кому-то постороннему вздумается войти в спальню. Услышав ругательство, донесшееся из соседней комнаты, Аля поняла, о чем говорил ранее Никита. Почему, точнее, он не тронул ее ночью, а мог и хотел. Последнее 100%, как и сейчас. Эрегированный член Никиты, прекрасно обозначившийся через боксеры, говорил сам за себя. «Никит, черт бы тебя побрал, будь человеком, дай футболку или лучше рубашку, и я свалю от вас, а?» Аля жалостливо посмотрела на соседа, скрестив руки в молящем жесте на уровне груди. Встречаться с его друзьями она не планировала, стебаться будут 100%. У нее сегодня, походу, очень везучий день. Никита не сдвинулся с места. Что-то в его фигуре, в позе, в которой он застыл, было не то, настораживающее. Или у Али больная фантазия разыгралась. «После обеда я к тебе загляну, и попробуй мне не открыть дверь», — наконец сказал он, направляясь к шкафу. Женскому любопытству нет предела, общеизвестный факт. Аля немного изогнулась, привстала на носочки, заглядывая за спину Никиты. Вещи разложены идеально, на вешалках и стопочками. Немного, правда. Он достал чистую синюю рубашку и протянул ей. «Ба, скажи-ка мне, дорогая и любимая родственница, ты когда собираешься возвращаться в родные пенаты?» «Алечка, что-то случилось?» — сразу насторожилась Антонина Васильевна и быстро продолжила. «Ты еще не отдохнула?» «Ба!» «Не отдохнула, по голосу слышу. Он у тебя звенит от напряжения. Она сама вся звенит, не только голос. Я серьезно, мне надо знать точную дату. У меня кафе и заказы, и слышать ничего не хочу ни про твое кафе, ни про заказы. Будешь говорить про работу, еще на недельку останусь. Тогда я устрою дезертирство». «Я тебе устрою», — засмеялась бабушка. Сошлись на трех днях, хотя Антонина Васильевна начала торг с 5. Вроде и немного, и много одновременно. Аля нервничала сильно, выпила несколько таблеток от головной боли, кофе. Еще был чай. Не помогало. Нервозность только усиливалась. С чего? Чтобы отвлечь голову, Аля позвонила Рите, девочкам, каждому кондитеру, всем, кому можно и нельзя. Ритка перезвонила еще раз. «С тобой все в порядке, женщина?» «В порядке, м-м-м. В самом, что ни на есть, порядническом». «Аля, с похмелья я». «О, с кем пила? Надеюсь, с соседом?» «Сначала с котом, потом, кажется, и с соседом. Кажется, Аля? Ничего не говори, Рит. Вот просто молчи. Как я могу молчать, если знаю, что ты там бедокуришь? Прикольное слово. Бедокуришь. Но нет, я не курю. Алька! Ну что, Рит? Она провела рукой по лицу, смахивая невидимую пелену. Запуталась я тут малость. Приеду, расскажу, наверное. Твое, наверное, не принимается. Я от любопытства сгораю. Не положено тебе гореть. Ты у нас будущая мама, плюс как помощница мне пригодишься. Отправили меня в отпуск? Отправили. Вот и терпите. Рита наигранно громко вздохнула. Как показывает практика, нельзя нам с тобой уезжать в пригород. Аля облизала покусанные губы. Кто их покусал, тоже вопрос. Иногда она имела такую вредную привычку. Отучала себя постоянно, ругала. Губы особенно страдали в холодное время года. Один раз стоит оторвать малюсенький кусочек кожи, и дальше пошло-поехало. Что только Аля не перепробовала. И бальзамы, и скрабы. Ритка смеялась, говоря, что ей губы надо горчицей мазать. Иногда Аля забивала. Бывали такие дни или даже недели, когда собственная внешность отходила на второй план. Но рано или поздно в ней просыпалась девочка-девочка, которая едва не плакала, видя потрескавшиеся губы. Если на них наносилась помада, становилось еще хуже. Сейчас иное. Аля дотронулась пальцами до них. Кожу покалывала. Так всегда после поцелуев Никиты. Именно его. Про другие она не помнила. Значит, не было ничего подобного. Она отдергивала себя. Каждые 5 минут. Чего она завелась? Ну, переспала с мужиком. Ну, ляпнула ему там пару раз чего-то. Что дальше? Да ничего. К чему зацикленность? Откуда она вообще возникла? Аля не понимала. Пыталась отвлечься, чем-то себя занять, помимо того, что обзвонила всех, кого можно и нельзя. Сама постоянно поглядывала на время. Нет уж, не ждет она Никиту, понятно? Проходя мимо кресла, она заметила, как Буся открыл один глаз, наблюдая за ней. Как бы невзначай свесил лапу. Вдруг до Али дотянется. «Весело тебе, да? Нашел развлечение. Не стыдно тебе? По морде вижу, что не стыдно. Трогать я тебя не буду, конечно, но выводы сделаю. Понял?» Буся закрыл второй глаз. Мавр свое дело сделал. «Она тоже хороша. Хотя нетушки. Не будет она себя ни в чем винить, обвинять. Позиция жертвы — это не ее позиция. Да, она косячила, если посмотреть с одной стороны. С другой — ничего подобного не было. Ей что велено? Отдыхать. А как известно, русский человек в отдыхе неудержим, поэтому с нее взятки гладкие». Шум отъезжающего авто насторожил девушку. Она заставила себя устоять на месте. Пусть. Ей абсолютно все равно, кто уехал. Друзья Никиты или он с ними тоже. Через 2 минуты Аля призналась себе, что соврала. Если знать, что Никита уехал, можно выдохнуть. Или наоборот, оскорбиться. Она в очередной раз обругала себя. Докатилась. Весь день провела в спорах с самой собой. Весело, чего уж. Почти стемнело. Мысль о прогулке Аля откинула сразу, хотя приверженцы здорового образа жизни и рекомендуют нахаживать 10 тысяч шагов в день. У нее тоже на телефон установлен шагомер. И, кстати, если бы она додумалась его постоянно носить в руках в течение дня, то была вероятность, что пусть и не 10, но половину она бы точно увидела. Столько раз за день она метнулась по дому туда-сюда обратно. На часы Аля все-таки поглядывала. 7:45. пора идти огород поливать. Что ж, пошла. Она как раз закрывала огурцы, когда поняла, что не одна. Дверь была не заперта. Причем Никита входил в огород не со своей территории, а через двор Али. Вот она, провинциальная жизнь. Быстро к ней привыкаешь, как ни крути, к этой шальной вольности, к шастанью по чужим огородам, так точно. Аля не спешила выпрямляться, делая вид, что ужасно занята, прямо катастрофически. У самой сердце все же предательски ёкнуло. Но вот как так, а? И где ее самодостаточность и взрослость? Где выдержка руководителя и хватка дельца? Последние вообще вещи спорные, но сейчас речь не о них.